и уже не слышит замечаний Люсьена. Слышно только, как пульсирует в висках кровь. Наконец он переводит дух. «Полиция! Что намерит этот Люсьен?» Равинель протирает глаза, смотрит на нее. «Ха, боится. Сомнений нет. Наверняка подыхает от страха». И понимает из машины свою сумочку. Равинель вскакивает и бормочет, держа жиклер в зубах. «Ты что, собираешься меня бросить?» «Хватит болтать, дурак!» «Машина! Из Манса!» Не успели они и глазом моргнуть, как она оказалась почти рядом. Яркий луч света очерчивает их фигуры, и они чувствуют себя словно голыми. Растущая черная громада замедляет ход. «Дело дрянь!» — раздается жизнерадостный голос. В темноте угадывается большой грузовик. Из окна высовывается мужчина, алеет красная точка сигареты. «Да нет», — отзывается Равинель, — «уже порядок». «Может, девочка пожелает ехать со мной?» — хохочет шофер и, трогаясь, машет рукой. Грузовик спешит дальше. Слышится только скрип переключаемых скоростей. Люсьен без сил опускается на сиденье, но Равинель в бешенстве. Впервые она обозвала его дураком. «Сделай одолжение. Сиди спокойно и держи свои соображения при себе. Ты не меньше моего виновата». Неужели она действительно собиралась удирать, добраться до Манса? Они ведь связаны одной веревочкой. Да разве бегство от него спасло бы ее? Люсьен молчит. По ее позе нетрудно догадаться, что она решила ни во что не вмешиваться. Пусть сам выпутывается. А ведь нелегко собрать заново карбюратор почти вслепую, пристраивая прыгающий фонарик то на коробке скоростей, то на крыле или на радиаторе. Каждую секунду гайки могут свалиться, закатиться в песок. Но от злости пальцы Равинелли обретают такую уверенность, такую ловкость и подвижность, какой он еще никогда не знал. Он осматривает машину, нажимает на стартер. Все в порядке. Мотор работает исправно. Тогда Равинель из озорства хватает канистру и не спеша медленно наливает полный бак. Их обгоняет грузовик цистерна, освещая на мгновение салон и длинный сверток едко-зеленого цвета. Люсьен съеживается на сиденье. Ну и ладно. Он выдворяет огромную канистру на прежнее место, на громыхающий лист железа, закрывает багажник. Поехали. Половина первого. Равинель нажимает на педаль. Ему почти весело. Люсьен струхнула. Да еще как. Куда больше, чем тогда, в ванной. Почему? Риск тот же, не меньше, не больше. Во всяком случае, в их отношениях что-то вдруг изменилось. Она чуть не предала его. Конечно, Равинель больше об этом никогда не заговорит. Но будет иначе реагировать, если она снова попробует обращаться с ним свысока. Красный огонек грузовика цистерна приближается. Равинель обгоняет его и мчится вперед. Вот и босс. Небо прояснилось, выспали звезды. Они медленно бегут за дверцами машины. О чем она, интересно, думала, хватая сумочку? О своем общественном положении, о своем месте в больнице. Она его чуточку презирает. Несчастный коммивояжер. Он давно это понял. Его считают простаком, неспособным разбираться в тонкостях, но он не такой уж дурак, как кажется. Но Жан де Ротру — длинная, бесконечно длинная улица, кривая и узкая, небольшой мост и черная, поблескивающая в отсветах фар водная гладь. Внимание, школа! Ночью школьники спят. Равинель не замедлил хода. Вот он уже на другом крутом берегу. Мотор рычит во всю мощь. Черт побери. Жандармы. Трое. Четверо. Ситроэн, поставленный поперек дороги, загораживает проезд. У края дороги выстроились мотоциклы. И все залито ярким светом. Спины, портупеи, лица жандармов. Они машут. Придется остановиться. Равинель выключает фары. Внезапно его скрючивает от подступающей к горлу тошноты, как тогда в ванной. Он машинально резко тормозит, и Люсьен с силой упирается в распределительную доску, чтобы не стукнуться. Его мутит. Вот уже электрический фонарик прогуливается по мотору, по кузову. Глаза жандармов впиваются в глаза Равинели. «Откуда едете?» «Из Нанта, коммивояжер». Равинель вовремя сообразил, что это уточнение может и спасти. «Вы не обгоняли возле Манса большой грузовик?» «Вполне возможно. Как-то не обратил внимания, знаете». Жандарм переводит взгляд на Люсьен. Равинель спрашивает как можно более непринужденно. «Гангстеры». Жандарм заглянул под сиденье, гасит фонарик. «Мошенники. Везут перегонный куб». «Странная профессия. Мне моя больше нравится». Жандарм отходит. Равинель медленно трогается с места, проезжает мимо выстроившихся в ряд мужчин, постепенно набирает скорость. «А я-то уж подумал», — бормочет он. «Я тоже», — признается Люсьен. Он едва узнает ее голос. «Во всяком случае, не исключено, что он взял на заметку наш номер». «Ну и что?» «Именно. Ну и что? Какая разница?» Равинель не намерен скрывать свое ночное путешествие. В каком-то смысле даже хорошо, если жандарм записал номер машины. Ведь в случае чего этот человек мог бы засвидетельствовать только вот одно женщина в машине. Но, может, жандарм об этом и не вспомнит.